Глава 5. В таверне чай и чайки. «Ух ты, Фел-Фел! Там явно что-то происходит!» — завопила Эгги Хуф, подпрыгивая перед единственным окном в таверне чай и чайки и размахивая свежим номером журнала. С тех пор, как главный редактор «Шикарной жабы» Дарси Дрим заколдовала свой журнал так, чтобы он плевался в Эгги слизью и забирал у нее туфли, Эгги пришлось выбрать другой журнал о моде — «Передник». Его вела Анастасия Лампли. Ей было слегка за 700, и она часто путала слова, поэтому читать ее статьи было непросто. «Чтобы прыгать через прятки, надевайте лягушачьих мышек. Они отлично смотрятся вместе», — прочитала вслух Эгги Хуф, явно не понимая ни слова. «Полуночные кофты и суп». Фелисити Бет сидела в полумраке таверны и старалась не обращать внимания на подругу. Она пила единственный напиток, который здесь подавали — жмуть. Говорят, для по-настоящему злой ведьмы он на вкус как слезы. А для не очень плохой — как лимонад. «Фел-фел, как думаешь, то, о чем пишут в Сапожнике, правда? Твоя бабушка действительно возвращается? Может, она решила, что мы недостаточно злые?» Фелисити швырнула бокал через весь зал. Он врезался в огромный портрет Сильвии Крейфиш на стене. «Мы совершенно точно невероятно злые!» — прошипела Фелисити Бет. «Я лучшая из самых худших! Меня все боятся!» Эгги отбросила журнал и покачала головой. «Не-а! Особенно с тех пор, как тебя вышвырнули из липового дома. А вчера ты врезалась в столб, когда пыталась летать. И помнишь, как-то раз ты...» «Замолчи!» — закричала Фелисити. Стоявшая за барной стойкой ненавистная Нэнси, хозяйка таверны «Чай и чайки», смерила их недовольным взглядом. «Я считаю, нам надо просто сменить имидж», — объявила Эгги Хуф. «Да замолчишь ты или нет, я думаю», — рявкнула Фелисити Бет. Развернулась, ее собственная длинная коса попала ей в рот. Фелисити сердито выплюнула косу и замерла в задумчивости. «Что такое, Фел-Фел?» Фелисити Бет улыбнулась, щелкнула пальцами, и у нее в руке появились ножницы. Щелк-щелк-щелк. Она шустро принялась отрезать себе косу. «Что ты делаешь, Фел-Фел?» Через пару секунд у Фелисити была уже новая прическа. Короткие волосы торчали во все стороны, как иглы. Эгги Хуф подняла отстриженную тонкую длинную косу и тотчас в ужасе отшвырнула ее от себя. «Надо сделать что-нибудь плохое. Надо как-то все изменить. Ты только взгляни на нас!» С жаром начала Фелисити и обвела рукой собравшихся в таверне сгорбленных, злобных, противных ведьм. «Мы самые лучшие из худших во всем Водостоке. И вот сидим тут, в крошечной таверне, и ничего не делаем!» «Как это ничего? Ты, например, только что постриглась?» Но Фелисити ее не слушала. «Надо выбраться отсюда и вернуть в этот мир зл...» Закончить она не успела. Раздался громкий бум, и зал затянуло дымом. «Я 100 раз говорила, не колдуйте старыми пальцами!» — завопила Нэнси. «Они всегда страшно дымят!» Но она ошиблась. Дело было вовсе не в старых пальцах. Когда дым немного рассеялся, Фелисити Бет увидела висящие в воздухе слова. «Жду тебя здесь, как только займется заря. О, да! Зло скоро вернется в этот мир». «Кто это написал, Фел-Фел?» Ненавистная Нэнси схватилась за сердце и счастливо заулыбалась. «Чего ты молчишь, Фел-Фел? Кто это написал?» Фелисити недоверчиво разглядывала послание. Она сразу узнала почерк. Эгги Хуф озадаченно потерла подбородок. «И чем займется заря?»